Когда они с Рутом вернулись в бухту, с восторгом окунувшись в пряное тепло звездной ночи, Джексон подумал, что перемена климата, по крайней мере, не испортит жизнь его опекуну. Рут кругами заходил на посадку, и Джексон почувствовал, как напряжение отпускает его. В Руате он был слишком скован, однако у него хватило здравого смысла не давить на Лайтела, и вот желаемое достигнуто. Однако Джексона встревожили разговоры о хитрых махинациях Торика. Он соскользнул на мягкий песок, на то же место, где так недавно целовал Шару. Подождав, пока Рут устроится на песке, Джексон зашагал к холду. Перешагнув порог, он с удивлением заметил, что даже в комнате Робинтона не горит свет. В этом уголке мира, должно быть, ночь наступила раньше, чем в прочих. Джексон забрался в постель, услышав, как во сне что-то пробормотал Пьерум. Фарли, его ящерица, чуть приоткрыла золотистый глаз. Джексон укрылся тонким покрывалом и, вспомнив снег Руата, уснул. Он пробудился внезапно, как будто кто-то произнес его имя. Пьемур мирно похрапывал в предрассветных сумерках. Джексон лежал, не двигаясь. Ждал повторения зова, но ничего не услышал. Что-то с Робинтоном? Вряд ли. Минолли просыпалась при первом же слове орфиста. Джексон прикоснулся к сонному созданию Рута и понял, что дракон вот-вот проснется. Тело у него ломило. Плечи и руки онемели после вчерашних подвигов с лопатой. Может быть, поэтому он и проснулся? Вставать еще рано. Но боль в мышцах и сожженной на солнце спине не давали ему уснуть снова. Джексон тихо встал, постаравшись не разбудить Пьемура, и направился к пляжу. Купание – лучшее лекарство в таких случаях. Вода охладит пылающую кожу и расслабит мускулы. Рассветные сестры гасли в лучах восходящего солнца. Джексон пристально глядел на мерцающие звезды, размышляя, куда могли направиться его предки после извержения. Как им удалось спастись? Джексон нырнул в загадочную темную глубину вод. Солнце еще не осветило бухту. Его лучи только начали скользить по вершинам далеких гор. Глубже, глубже. Задохнувшись, он выскочил на поверхность, жадно глотая воздух. Кажется, догадался. Между поселением на плато и берегом моря было еще одно убежище, и без сомнения его можно разыскать. Ему не терпелось проверить свою гипотезу. Выскочив из воды, Джексон собрал летную амуницию, прихватил на кухне ломоть хлеба с мясом и позвал Рута. Когда взошло солнце, они были уже в воздухе. Безоблачное небо над ними переливалось алым и золотым. Вершины гор пламенели багрянцем. Через промежуток Рут перенес юношу к плато. Они неторопливо облетели его по периметру. Джексон увидел два свежих кургана, которые насыпали вчера драконы, раскапывая древние здания. Он велел Руту сменить курс. Теперь они направлялись в сторону моря, до которого пешком пришлось бы добираться половину дня. Пока Джексон не хотел звать на помощь фаеров, справедливо полагая, что не добьется ничего, кроме картин извержения. Нет, сначала надо найти место, где укрылись спасавшиеся от извержения люди. Там, возможно, фаеры покажут какие-то новые образы. В конце концов, у поселенцев, обитавших на плато, были подсобные службы, конюшни или амбары, в которых после катастрофы могли укрыться сотни людей. Рут медленно летел к морю, повторяя путь исхода беженцев. Кончились луга, за ними потянулись заросли кустарника, постепенно переходившие в лес. Джексон понял, что только при большом везении ему удастся разглядеть в густой зеленой листве хоть что-нибудь. Он уже собирался повернуть Рута назад, когда заметил прогалину в джунглях. Она тянулась на сотни длин дракона и густо заросла травой. В дальнем конце сверкнули ленточки воды. Похоже, там были мелкие, связанные друг с другом водоемы. Солнце поднялось над краем плато, и Джексон заметил три длинные тени, тянувшиеся поперек прогалины. С замирающим сердцем он направил Рута туда. Они кружили до тех пор, пока ему не удалось разглядеть три холма, явно искусственного происхождения. Правда, по форме они отличались от курганов на плоскогорье. В их расположении чувствовалось что-то неестественное. Один как бы выдавался вперед, словно наконечник стрелы. Расстояние между ними было не больше 10 длин дракона. Джексон заставил Рута спуститься пониже и разглядел еще одну странную особенность. Южный склон каждого из холмов резко обрывался вниз. Другой был более пологим. Рут, возбужденный не меньше своего всадника, приземлился между двумя курганами. С земли они выглядели не так странно, однако любой наблюдатель отметил бы их необычную форму. Внезапно воздух взорвался разноцветными искрами, и над головой Джексона послышалось радостное чириканье файров. «Что они говорят, Рут? Попытайся их утихомирить, я ничего не понимаю. Слишком много всего». Рут поднял голову и что-то нежно просвистел. «Они рады видеть тебя. Счастливы, что ты наконец вернулся. Прошло так много времени. Когда же я был здесь? Спроси у них». Джексон понимал, что речь идет совсем о других людях, но решил не сбивать ящерок с толку временами, поколениями и прочими недоступными их пониманию подробностями. «Когда ты и другие спустились с небес на длинных, серых, гладких скалах», — сказал Рут, сам был ошеломлен этим ответом. «Покажи». Ослепительные и противоречивые образы оглушили Джексона. Сначала они были расплывчатыми. Затем, по мере того, как Рут собирал основное из снов и видений, становились все более четкими. Цилиндры действительно были сероватого цвета, с короткими крыльями, неуклюжей имитацией летательных перепонок драконов. Они лежали на боку. На одном конце цилиндра было множество коротких труб, другой заканчивался тупым конусом. Неожиданно в цилиндрах появились отверстия, нечто похожее на двери, на одной трети от их длины, считая от носа. Поползли лестницы, на них появились люди, мужчины и женщины. В сознании Джексона стремительно промелькнула галерея образов. Люди спускаются вниз, бегут, подпрыгивают, обнимаются. Затем изображение раздробилось и исчезло в хаосе видений, словно каждая огненная ящерица последовала за одним человеком и теперь пыталась передавать Руту свои индивидуальные воспоминания. Теперь Джексон не сомневался, что именно здесь, на месте первой посадки, нашли убежище те, кто спасся после катастрофы на Плоскогорье. Конечно, эти серые цилиндры – корабли, которые доставили их из созвездия рассветных сестер на Терн. По какой-то причине они не смогли вернуться обратно и навеки успокоились под этими странными курганами. Кажется, двери открывались на расстоянии третьей длины от носа. Джексон зашагал по траве вдоль вытянувшегося холма, отмеряя расстояние. Файры в восторге крутились над его головой. «Они говорят, что ты нашел нужное место», — сообщил Рут. Глаза дракона полыхали фиолетовым пламенем. Словно подтверждая его слова, десятки файров опустились на склон кургана и начали выдирать траву. «Надо вернуться на берег и предупредить остальных», — нерешительно пробормотал Джексон. «Они спят. Спят всадники и орфисты. Мы единственные, кто сейчас не спит». «Что ж, весьма вероятно», — согласился Джексон. «Я копал вчера. Я могу копать сегодня. Мы с тобой будем копать, пока они не проснутся и не придут нам на помощь. У тебя есть когти, а у меня нет. Давай слетаем на плато за инструментами». И туда, и обратно они летели в сопровождении тучи возбужденных, счастливых файров. Джексон наметил лопатой примерные контуры площадки, центр которой, по его расчетам, приходился против входа в корабль. Теперь ему оставалось только присматривать за Рутом и файрами. Дракон когтями сдирал дерн, а файры по кусочкам растащили его дальше от раскопа. Видимо, слой земли, нанесенный ветром за многие тысячи оборотов, был не слишком толстый, но дожди уплотнили почву. Вскоре когти Рута заскребли по гладкой поверхности. «Это не скала!» Джексон одним прыжком оказался рядом и всадил лопату в разрыхленный грунт. Металл звякнул обо что-то твердое, и счастливый исследователь завопил так, что файры в ужасе взмыли в воздух. Он разгреб руками остатки земли и впился в находку очарованным взглядом. «Не металл! И не вещество, из которого были сделаны здания на плато. Скорее, невероятное дело. Это напоминало матовое стекло. Но разве стекло может обладать такой прочностью?» «Рут, Кант проснулся?» «Нет, но Минолли и Пьемур уже встали. интересуются, где мы. Пожалуй, пора вернуться и все рассказать», — с триумфом заявил Джексон.